Глава 31. Алекс. Я проснулась в пятницу утром в объятиях Кори, в безопасности и комфорте. И не было никаких снов, ни эротических, ни иных, которые могли бы омрачить утро. Наш спор накануне вечером был благополучно забыт. Это было легко сделать перед лицом ночных кошмаров об ограблении банка. Когда тебе приставляют пистолет к затылку, как это произошло со мной, или стреляют в спину, как в случае Кори, мелкие ссоры, как правило, становятся ничтожны. У меня должна была быть еще одна встреча с доктором Кинли, но я отменила ее. Он поставил мне диагноз, о котором я хотела знать, или, по крайней мере, снабдил меня правильной терминологией. Я поискала в интернете информацию о тревожном расстройстве, вызванном разлукой. И хотя на самом деле у меня совпал только один симптом — неспособность спать без человека, к которому я была привязана. Этого было достаточно. Я больше не нуждалась в терапии. К тому же я дала обещание малышке, — подумала я с улыбкой. А я всегда держу слово. Наступило субботнее утро. Отмахнувшись от кошмара, который мучил меня почти всю ночь, я поклялась не позволить ему испортить мой день. Или, что более важно, день Кори. На кухне я варила кофе, когда Кори, зевнув, потянулся на диване. «Итак, чем собираешься заняться сегодня?» — спросила я. «Учёбой?» «Ага. Я почти уверен, что мой мозг максимально впитал весь материал, но не хочу рисковать». «И это все? Сегодня суббота. Не будешь тусоваться с парнями сегодня вечером?» — поинтересовалась я, как бы между прочим. Конечно же, я уже позвонила Вику и узнала, что Кори отклонил его приглашение пойти куда-нибудь на день рождения. Но Кори не обязательно об этом знать. «Нет». Он взглянул на меня. «А ты чем займешься? «Всякой, всячной», — ответила я. Он не собирается упоминать о своем дне рождения. Кто бы сомневался. Но вместо раздражения я почувствовала легкую привязанность к его гордости. Я напомнила себе, что это по-настоящему, а не маска притворства, надетая ради приличия, и пообещала себе перестать выносить ему мозг, когда он упорно возвращает мне деньги за покупки. «Но», — подумала я, пряча улыбку, «подарки на день рождения возвращать нехорошо». «Кофе готов», — сказала я. «Но завтрак придется еще немного подождать». Он моргнул, глядя на меня. «Ты собираешься сделать завтрак? В смысле, приготовить?» «Звучит неправдоподобно, я знаю», — улыбнулась я. «Но мой отец научил меня готовить поповеры, когда я была ребенком, и я подумала, что мне стоит их приготовить. Это единственное, что я умею, и единственное, что мне нравится готовить». «Что такое поповеры?» «Увидишь». Он покосился на меня, подозрительно ухмыляясь. «Что?» — спросила я. «Разве тебе не нужно принять душ? Брысь. Они будут готовы, когда ты вернешься». Кори со смехом покачал головой и ушел приводить себя в порядок, пока я мучилась над своей миксерной чашей, читая и перечитывая рецепт моего отца, который он дал мне накануне вечером за ужином. Легкие полые булочки в форме розочек поднимались, как суфле в духовке, только если правильно подобрать ингредиенты, температуру и время. Едва поставив формочку с поповерами в духовку, я принялась каждые 2 минуты следить за их готовностью и радостно захлопала в ладоши, когда они идеально поднялись. Я подумала, что такой мужчина, как Кори, не насытится одним хлебом, и поэтому приготовила яичницу и сосиски к поповерам. Поморщившись, когда сковорода с сосисками зашипела и брызнула в меня горячее масло. Что я творю? Пробормотала я, вытирая кипящие маленькие капельки со своей руки. Кори принял душ, оделся, и когда я позвала его на кухню, разбирал свои учебные материалы. Я накрыла завтрак на барной стойке, поставила сок и клубничное варенье для булочек, затем налила кофе. «Так, ну и кто тебе сказал?» — спросил Кори, усаживаясь за барную стойку. «Кто мне сказал что?» — невинно переспросила я. Я осторожно вытащила поповера из формочек с помощью щипцов и положила на тарелку. Они красиво надулись, и я подумала о том, что мой отец гордился бы мной. «Келли, не так ли?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Яйца подсохли, но мне удалось не сжечь сосиски. Почти». Я выгнула бровь. «Ну, ешь». Кори рассмеялся, качая головой. И мы принялись есть завтрак, приготовленный мной, и я с удовольствием отметила, что завтрак удался намного лучше, чем просто хорошо. «А эти поповеры вкусные», — оценил Кори, намазывая варенье на свою вторую порцию. «Осторожно. Люди узнают, что ты умеешь готовить, и начнут ожидать от тебя этого». «Как бы не так», — сказала я. «Это был единичный случай. Тебе просто повезло, счастливчик». «Интересно, почему я?» Кори покосился на меня. Я тяжело вздохнула и отложила салфетку. Всё обломал. Я встала, подошла к своей сумочке и достала маленький белый конверт. «Я собиралась отдать это тебе позже. Но раз уж ты так настаиваешь на том, чтобы испортить сюрприз...» Я положила конверт на барную стойку и наблюдала за тем, как он достает содержимое. Два билета на бейсбол. На сегодняшнюю игру «Доджерс». Я прикусила губу. «Я слышала, что это хорошие места». «Я имею в виду хороший обзор всего поля». «Да», — тихо произнес Кури. «Хорошие. Действительно хорошие». Я ожидала, что он положит билеты обратно в конверт и вернет их мне. Но его улыбка была по-настоящему теплой. Он был тронут. «Они играют против Фредс», — сказала я. «Детройт?» «Цинциннати», — поправил Кори низким хриплым голосом. «Спасибо, Алекс. Я уже 100 лет не был на игре «Доджерс». Что ж, надеюсь, вы с Виком отлично проведете время. Или с кем ты пойдешь? Кори постучал билетами по стойке, как карточками. «О, ты не... Я думал, ты...» Он махнул рукой. «Я забыл. Ты же ненавидишь бейсбол». «Да, на самом деле это не мое. «Очень жаль. Если я пойду только с Виком, остальные парни мне этого не простят». Я скорчила гримасу. Вот именно поэтому я собиралась купить 4 билета, но не хотела, чтобы меня обвинили в том, что я переборщила. Снова. Кори печально покачал головой. «Так мне и надо. Прошлой ночью я повел себя как придурок и приношу свои извинения. Позволь мне загладить мою вину перед тобой. Пойдем со мной». «Что? На игру? Разве мы еще о чем-то говорили?» Кори ухмыльнулся. «Я никогда не была на игре». «Никогда?» «Нет, никогда». Я вытерла пятно на стойке. «А это интересно?» «По телевизору выглядит так скучно». «По телевизору все совсем иначе». Глаза Кори загорелись. «Ты должна слышать треск биты, пить пиво, съесть доджерс-дог». Он подтолкнул меня локтем. «Давай, поживи немного». «Если ты настаиваешь». «Я настаиваю». «Ладно, я пойду. Но не жди, что я вдруг начну любить бейсбол. Чем черт не шутит? Сказал Кори, подмигнув. Может, влюбишься по уши? Кори занимался до полудня, а без четверти четыре мы поехали на стадион Доджер. Мы прибыли за полчаса до начала игры. Я вошла в ворота с ощущением легкого восторга. Кори уловил выражение моего лица. «Круто, правда?» Он ухмыльнулся. «Я не могу поверить, что ты никогда не была здесь раньше». «Читаешь мои мысли», — сказала я. «Но я не фанатка бейсбола, помнишь? В основном у меня 60-часовая рабочая неделя. Я никогда никуда не хожу». «Ну, если тебе понравится, то в сезоне проводятся 162 игры, что означает примерно 80 домашних матчей, которые ты, возможно, могла бы вписать в свой график». «80?» — я рассмеялась. «Я не думаю, что мне понравится бейсбол настолько, чтобы смотреть 80 матчей. А ты смотришь?» «О, да!» — сказал Кори. «А вот Келли небольшая поклонница. Пока. Я все еще работаю над ней. Если она заинтересуется, я бы определенно купил сезонный абонемент на первую базу. В противном случае, да, это займет время». Я кивнула и огляделась. Стадион был похож на пещеру. Кругом пахло попкорном и сахарной ватой. Эхом отдавались тысячи шагов и смеющиеся громкие голоса буйных фанатов, большинство из которых были одеты в синие футболки «Доджер», включая Кори, на котором была футболка с логотипом «Доджер». Хотя мой взгляд больше привлекло то, как она облегала его грудь и широкие плечи. В толпе было несколько красных футболок болельщиков за «Цинциннати». И я не могла не задаться вопросом, были ли они смешаны с фанатами «Огайо», или действительно пролетели сюда через всю страну ради матча. Я и представить себе не могла, чтобы мне настолько нравился этот вид спорта, чтобы пойти на такое безумие. Но один взгляд на восторженное лицо Кори, и я поняла, что не такое уж это и безумие, в конце концов. Я сдержала обещание Келли. Подумала я, довольная собой. Осталось только забить лучшие места, чтобы все было идеально. Продавец по телефону сказал, что предлагает мне лучшие места, которые можно купить за такие деньги в конце сезона без предварительного бронирования. С обслуживанием столов и бесплатными закусками. Но вместо того, чтобы ориентироваться по знакам, указывающим на наш сектор, я спросила у Кори, как добраться до первой базы. «Что? Почему ты спрашиваешь?» — спросил он. «Это хорошие места». «Но тебе нравится первая база, не так ли? Это то место, откуда, как ты сказал, ты хотел бы наблюдать за 80 играми. Так что...» Я взяла его за руку. «Ну же, давай посмотрим, готов ли кто-нибудь поменяться местами». Мы направились к рядам первой базы, немного дальше скамьи запасных, где мы нашли двух парней, которые с радостью согласились попробовать сменить обстановку, особенно при раскладе, что им будут носить пиво и хот-доги в течение всей игры без всяких очередей. Кори откинулся на спинку своего нового сиденья, качая головой. «Клянусь, ты можешь договориться о чем угодно». «Не, ирландское везение». «Так вот откуда у тебя такие волосы». Кори дернул меня за прядь волос. «Прямиком из Ирландии?» «Почти», — ответила я. «Мои бабушка и дедушка по материнской линии родом из Корка. И все еще живут там, собственно говоря». «Ух ты», — сказал Кори. «Держу пари, у тебя крутая родословная по этой линии». «Да, у моего деда до сих пор есть старый кельтский щит, на котором написана наша родословная фамилия О'Бирн и девиз нашего рода. Сисфейт, Мэй, Гоу Трейн, Тамоу, Спайрат, Дабрист». Он уставился на меня. Медленная, удивленная улыбка расплылась по его лицу. «Ты говоришь по-ирландски? Или это гельский?» «Два в одном», — я улыбнулась. «Нет, я не говорю на нем. Но мой дедушка хотел передать этот щит с девизом мне, так как моя мать — единственный ребенок, а я — ее единственный ребенок». «Что означает этот девиз?» «Я выдержу. Мой дух не сломить». «Да, Брист!» — Кория улыбнулся. «Мне нравится. Он как твои волосы. Тебе идет». Мы помолчали. «Итак, ты, наверное, ждешь, не дождешься, когда сможешь вернуться на работу?» — спросил он. «Наверное», — медленно проговорила я. «Я думала, что проведу это время с подругами, но...» Но Лайла не отвечает на мои звонки и, вероятно, устроила бы мне взбучку, если бы знала, где я сейчас нахожусь. Однако моя лучшая подруга занята, а другие подруги требуют к себе слишком много внимания, — сказала я. Наверное, я такая же. Но в последнее время мне не очень хочется тратить на них свои силы. Теперь на расстоянии мне кажется, что все наши разговоры об одном и том же. И так каждую неделю. Кори кивнул. «Но, должно быть, на работе тебя не хватает. Я имею в виду, я видел тебя в деле, непосредственно на моем слушании. Должно быть, им нелегко без тебя». «Да, немного», — подтвердила я. «Мне звонил мой ассистент. Он говорит, что мой клиент, тот, у которого было неправильное судебное разбирательство, спрашивал обо мне, но...» «Но что?» Я пожала плечами. «Наверное, мне нравится этот отпуск больше, чем я ожидала». «О да, тебе довелось тусоваться с 7-летними детьми, стариками в доме престарелых, а теперь ты пришла на игру, которую ненавидишь», — рассмеялся Кори. «Классный отпуск». Я улыбнулась, не решаясь посмотреть ему в глаза. «Я отлично провожу время». «Да? Я тоже». Наступило короткое молчание. Казалось, воздух между нами горел огнем в этот теплый сумеречный вечер, быстро переходивший в ночь. «Эй, как насчет пива?» — предложил Кори. «Пиво и доджер-дога?» «Конечно, спасибо». Кори ушел за едой, и я тяжело вздохнула. Соседние места постепенно заполнялись. Солнце начинало садиться. Я почувствовала теплые лучи, согревающие мое лицо, когда бейсболисты вышли на поле. Цинциннати Редс поприветствовали свистом, в то время как Доджерс встретили аплодисментами, когда комментатор представил первого отбивающего. Я поняла, почему Кори нравились эти места. Игроки были так близко, что я видела даже плевки бейсменов в ярком табачно-коричневом цвете. Кори вернулся с двумя пластиковыми стаканами пива и двумя длинными тощими хот-догами, в которых, я не сомневалась, содержалось достаточно токсинов, чтобы убить целую лабораторию, полную мышей. Но я и представить не могла, как же это вкусно. Мы разговаривали, ели, пили и иногда немного смотрели бейсбол. Я обращала внимание на игру только когда Кори говорил о каком-нибудь игроке или о статистике на табло, или когда удар биты был особенно громким, что происходило довольно часто. К концу четвертого ининга Доджерс лидировали со счетом 5-2. А в основном мы просто разговаривали. Не о глубоко личных вещах, как тогда в банке. Мы вернулись в реальную жизнь. И такие темы были слишком интимными, особенно с учетом наших нынешних обстоятельств. Вместо этого мы говорили на более легкие темы, так непринужденно, будто знали друг друга уже много лет. Во время одной из пауз в разговоре мы наблюдали, как игрок из Цинциннати подошел к бите. Кори сунул два пальца в рот и издал пронзительный свист. «Эй, Беттер!» «Должно быть, им это нравится», — засмеялась я. «Подойди ближе к их основной базе и увидишь презрительные взгляды». Кори снова свистнул, а затем взял мою руку в свою и положил наши сплетенные пальцы себе на колено, словно делал это уже сотни раз. Я почувствовала, как приятная дрожь пробежала вверх по моей руке и вниз по лопаткам. Я посмотрела на наши руки, а затем на Кори. Он понял, что он сделал, и отпустил мою руку, застенчиво усмехнувшись. «Прости, я не подумал, я просто...» Он провел рукой по волосам. «Я размазня, ты же помнишь?» «Нет, все в порядке», — сказала я. «Это мило». «Да?» «Да». Я потянулась и взяла Кори за руку. Он опустил взгляд на наши сплетенные пальцы, а затем снова положил их себе на колено, и кривая улыбка украсила его губы. Мое сердце учащенно забилось, но затем успокоилось. Мне было хорошо. Очень хорошо. Кори держал меня за руку весь шестой ининг, отпустив только когда на его мобильный телефон поступило сообщение с поздравлением от Вика. Моя рука оказалась пустой без него, но когда он ответил на сообщение, снова взял ее с легкой, спокойной улыбкой на губах. «Это плохая идея», — подумала я. «Слишком много маленьких жестов приведут к одному большому жесту, а я не могу позволить этому зайти слишком далеко». Мои щеки вспыхнули при мысли об эпизоде в банке. «Ты уже зашла слишком далеко». Я искоса взглянула на Кори, изучая его красивый профиль. Все, что я так сильно хотела сделать с ним, я уже сделала. Я уже покрывала поцелуями его сильную челюсть, уже запуталась пальцами в его мягких волосах. Уже целовала его, прижималась к нему и принимала в себя. И все же это казалось совершенно новым. Как новый горизонт, ожидающий открытия, если бы только у меня хватило смелости сделать первый шаг. «Сумею ли я?» — задумалась я. «Сумею ли я разрушить 6 лет отношений с Дрю ради этого? Ради этого удовольствия? А если я так поступлю, будет ли это надолго? Когда боль и ужас от ограбления банка наконец пройдут, буду ли я все еще чувствовать то же самое? А Кори?» Отдаленно я услышала удар биты, и толпа вокруг меня одновременно закричала, удивленно восторгаясь и тем самым оторвав меня от моих мыслей. «Фаулбол!» Кори вскочил на ноги, увлекая меня за собой. «Что?» Я наблюдала за тем, как вращающийся мяч летел к первой базе, прямо на меня. Первый бейсмен Редс без особого энтузиазма побежал за ним. «Хватай, хватай, хватай!» — воскликнул Кори. Не раздумывая, я перегнулась через перила, потянувшись за мячом, хотя понимала, что это бесполезно, и мне его не поймать. Затем, почувствовав руки Кори на своей талии, я одновременно рассмеялась и вскрикнула, когда он потянул меня за борт, пока я не повисла почти вертикально. Единственное, что не давало мне упасть лицом на землю, была его сильная хватка на моих бедрах. Он никогда не даст мне упасть. Мяч ударил о стену и отскочил. Мои пальцы сомкнулись вокруг него прежде, чем он успел откатиться. Кори поднял меня, и я оказалась лицом к лицу с первым бейсменом Редс. «Это Дональд Луц!» — прошептал Кори мне на ухо, как фанат, одержимый знаменитостью, коим он является. «Здравствуй, Дональд Луц!» Я подняла мяч. «Пожалуй, я оставлю это себе». «Конечно, рыжая!» — сказал он, приподняв кепку и подмигнув мне, и побежал обратно на свою базу. Я победно подняла мяч, и болельщики вокруг нас зааплодировали. Кори приподнял меня и, смеясь, обнял медвежьей хваткой. И прежде чем я это осознала, его губы оказались на моих губах в торжественном поцелуе. Как будто все так и должно было быть. Аплодисменты стали громче, и я поняла, что мы все еще стоим на виду, и половина стадиона смотрит на нас. Я прервала наш поцелуй, осторожно и быстро заняла свое место, радостно вздыхая. Когда Кори занял свое, я вложила мяч ему в руку. «С днем рождения, Кори!» Дорога домой была неспешной и спокойной, без лишних смущений. Пока мы стояли в послематчевой пробке в центре города, я задалась вопросом, имел ли для Кори этот поцелуй такое же значение, как для меня. Он сделал это в порыве радости, я знаю, но это казалось правильным. Так же, как держать его за руку, было правильным. Более чем правильным. Должна признать, что рядом с Кори мир казался упорядоченным и спокойным, а хаос ограбления — далеким и тусклым. «Тревога, вызванная разлукой», — твердила я себе. «Дело не в том, что в его присутствии все так идеально. Дело в том, что его отсутствие вызывает беспокойство. Если это правда, то где же лекарство?» Я взглянула на Кори, украдкой изучая его. То, что он был так чертовски красив, уж точно не помогало. Равно как и то, что он был добрым, заботливым, упрямым и сексуальным. Боже, он такой сексуальный. Кори включил радио и стал искать станцию. Зазвучала песня «Take Me to Church» в исполнении Хозьера. «Ты не против?» «Мне нравится эта песня». «Мне тоже». Слова песни были лиричные, поэтичные, но настолько сексуально насыщенные, что мне пришлось прислониться к стеклу, чтобы охладить свою кожу, которая внезапно покраснела и горела огнем. Если бы Кори умел петь, его голос звучал бы именно так. И это именно те слова, которые я хотела бы, чтобы он шептал мне на ухо во время секса. Эта мысль впечатлила меня, но одновременно возникший прилив ощущений между ног был куда более впечатляющим. Я прикусила губу и закрыла глаза, отдаваясь страстной чувственности песни до умопомрачения. И я уже ничего не могла с собой поделать. Я открыла глаза и с упоением глядела на Кори. А в моей голове крутились безумные эротические фантазии. Он взглянул на меня раз, затем еще раз. Замедленная реакция, которая мне показалась невероятно милой. «Почему ты так смотришь?» «Просто», — ответила я. «Я просто прекрасно провела вечер». «О, да», — сказал Кори. «Я тоже». «Я так рада», — пробормотала я. Но вечер еще не закончился.